Но это надо обладать профессиональным умом. Это не случайно бывает. Нормальный доктор, терапевт, он может собрать огромное количество различных данных, анализов, и он не знает, вот кто-то уже там поставил диагноз, и он мучается, потому что у него есть интуиция, да? И он говорит, я нюхом чувствую, что здесь, кажется, онкология, а они ставят какую-то дрянь там. А вот я чувствую, он чувствует, как он чувствует? Не по, вот каким-то признаком. Да? Это и есть вот как раз профессиональное чутье. Оно может быть связано со всем сенсорным опытом, и с нюхом, и с видением, и со слышанием, как клиент говорит, как пациент реагирует, как он кашляет, как он там, не знаю, улыбается, и прочее, прочее, каков запах его тела. Вот почему нужно заниматься только расширением своего поля восприятия. Чем шире ваше поле восприятия, тем вы более профессиональны. Потому что любое общение всегда связано только с обратной связью. И если я эту обратную связь не учитываю, я не знаю, как профессиональная связь, да вообще как бизнес. Вы говорите какие-то слова, человек реагирует, вы должны видеть, как реагирует человек. Если человек говорит какие-то слова, смотрит в пол и не видит своего клиента, непонятно, с кем он разговаривает, где его границы контакта, что терапия называется. Там ли он с полом разговаривает, а делает вид, что разговаривает с человеком. К сожалению, то, о чем я говорю, по книжкам научиться в принципе нельзя. Ну, невозможно никак. Я могу книжками писать много упражнений, как надо это делать. Я могу сказать о том, что вот действительно Зоркий Сокол – это очень наблюдательный человек. И даже опишу несколько примеров, которые помогают по жизни. Очень забавный вспомнил. Невольный пример. Однажды я решил проехать в метро, опустился, это было суббота, народу немного, в метро. Зашел в вагон, сел даже, и вагончик такой был, я бы сказал, полупустой. Ну, люди сидят, некоторые люди стоят. Все места заняты, ну такой полусвагон. Вдруг на черной речке заскакивает один гражданин, начинает носиться по этому вагону, произносить какие-то заученные фразы. Он бросается на колени перед человеком и кричит: «Я сумасшедший, у меня бывает какашка, я осколок унитаза». Вскакивает, потом к другому бросается на колени и опять кричит: «Я сумасшедший, я осколок унитаза». Третьему все в шоке, и вдруг он падает на колени не передо мной лицом, а ко мне спиной, и к человеку обращается с этими словами. И я, как зоркий чихуахуа, слушаю, что он говорит, и слышу, что он говорит. А он говорил не три фразы, а всегда четыре фразы. Первая фраза была: «Я сумасшедший», вторая: «У меня в голове какашка», третья: «Я осколок унитаза». Нет, даже неправильно. Первая – это, вторая – это, третья была фраза: «Дайте место», а четвертая: «Я осколок унитаза». Он всегда произносил эту фразу: «Я сумасшедший, дайте место, я осколок унитаза, у меня была эпидемия». И никто эту фразу не калибровал, потому что, ну, представьте, перед вами осколок унитаза, вы сразу в шоке. Не знаю, и слов не находится, что сказать. Я вскочил и сказал: «Садитесь, пожалуйста, на мое место». Он сел тихонечко и уже сидит такой: «Я сумасшедший, я тихо уже про себя эти вещи говорю». Потому что он добился того, чего хотел. Поэтому из этой истории жизненной, очень важной, нужно сделать два урока. Первый урок – это понятно, да? Быть очень внимательным и калибровать. А второй урок – это тоже понятно. Если вы устали, измучились на лекциях, и вам хочется сесть, вы заходите в метро. И очень точно и четко, разграничивая фразы, паузами, произносите: «Я сумасшедший, дайте место, я осколок унитаза», вам сразу выпишут место. А потом кто-нибудь, кто ехал с вами в вагоне, придет на прием к психологу и видит вас. Ну и что? Подумаешь, вы поставили себе цель найти место. Вы использовали стратегию сумасшедшего и нашли место. Вы достигли своей цели. Вот сейчас ты думаешь о чувстве собственной важности. А я вам говорил, что это глупо. Думать о чувстве собственной важности. Быть звездным соколом – это профессиональное качество. Каким образом мы можем стать этими звездными соколами? Например,